Глава 23. Сомнительная была идея пойти к этому хлыщу. Но что не сделаешь ради лисички? План вырисовывался неплохой, ну, не гениальный, но сносный. Пригласить Севу в бар, ресторан уже не работает, а в баре алкоголь под рукой, можно быстрее накидать прибывшего жениха, довести, как говорится, клиента до кондиции. А потом, как в любом фильме, под дичь увести созревшего Севу и передать его в теплую постельку Варвары. Там она уже пусть что хочет, то с ним и делает. Главное — предоставить фотоматериал, о чем та самая житомирская соблазнительница была строго проинструктирована. Опорочить благородное рыло Севы, показать, что оно в пушку. Ой, как же все это было стрёмно, выражаясь языком современной молодежи. Но что-то делать нужно было, а не сидеть на пятой точке ровно и ждать, когда лисичка пойдет под венец с этим козлиной. Стоя у номера жениха, Тимофей постучал, размышляя обо всем, но ответа не последовало. Не может он спать после сцены ревности. Медведев бы не заснул. Постучал снова, более настойчиво. А когда дверь резко открыли, он встретился глазами со своим соперником. Сцена, достойная немого синематографа. Да, вид у Севы был не то чтобы не очень, вид был странный. На лбу испарина, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, взъерошенные зрачки расширены, на шее пульсирует вена. Дела плохи. Явно у мужика тахикардия, так и до приступа недалеко. «Снова ты?» «Слушай, Сева, Всеволод Георгиевич. О, пардон, Георгиевич, мы не с того начали». «Да чего мы на самом деле как звери?» «Я накинулся что-то, не сдержался. Приношу свои извинения. Нецивилизованно как-то вышло». Медведев говорил, а сам хотел сплюнуть и заехать этому Георгиевичу в рыло. Да так, чтобы кулак заныл от боли. Но приходилось играть в интеллигенцию и не позорить конгресс хирургов некрасивой дракой в элитном месте. То главврач его не простит и больше никуда не отпустит, навесив дежурство до пенсии, причем не своей, а Медведева. Всеволод поморщился. Этот неандерталец прервал его выброс адреналина, несет неизвестно что, а тем временем член уже опал, возбуждение схлынуло, из-за чего появились разочарование и усталость. «Что ты знаешь о цивилизованных отношениях?» «Тимофей. Меня зовут Тимофей, и можно без отчества. Может, выпьем, пойдем, посидим, поговорим. Обещаю, больше без угроз. Слушай, а может, в баню сходим? Здесь есть банный комплекс. Попаримся, жахнем пивка». Баню Медведев любил. Да так, чтобы пожарче и с веником до седьмого пота. А потом в прорубь пили в ледяной ушат. Они с Хабаровым часто устраивали спор, кто больше просидит в парной или в холодной воде. Тимофей даже выигрывал, чему был несказанно рад. Если это чучело сейчас начнет кочевряжиться, придется взять его за грудки, влить литр водки и утащить к Варваре. Но это был... Да, Тимофей согласен, нецивилизованный способ. Так что приходилось улыбаться и махать ластами, как пингвины в одном мультфильме, название которого он не помнил. Стравинский моргнул, чуть склонил голову, разглядывая своего противника. Что он несет, баня? Он приглашает его в баню, чтобы что? Чтобы он ходил рядом голый? Всеволод знал о варварских обычаях своих генетических родственников, но никогда не принимал в них участия. Это было верхом дикости. «Эй, алло, земля вызывает Севу». «Что? Баня, идем? Или тебе слабо?» «Учти, Элина слабаков не любит». Это был железобетонный аргумент. После такого сам Медведев свернул бы кочергу в баранку. Стравинский дернул плечами. Ему было слишком много лет, чтобы реагировать на провокации и переступать границы своего комфорта. Но этот случай мог быть из ряда вон выходящим. «Баня?» «Да, идем. Идем. Вызов был принят. Медведев ликовал. «Ну все, теперь он устроит парилку этому интуристу. А то, что Сева не местный, было заметно. Все эти повадки сноба, жеманства, брезгливый взгляд — все это присутствовало. И это Медведев был готов выбить из Севы вместе с его душонкой. Через 5 минут на ресепшене». Ускорив шаг, мужчина кубарем скатился на первый этаж и впился клещами в администратора. Девушка, выпучив глаза, слушала, потом икнула и утвердительно покачала головой. «Да, хорошо. Я уточню, есть ли свободная банька. У нас они очень хорошие, на березовых дровах, с травяными чаями. Чай будем пить на пенсии. Давай звони, я тебя прошу лупоглазы. Пусть будет свободная баня. Мне край как надо показать иностранному другу все русские традиции. Ты ведь понимаешь, от этого зависит престиж страны. И я не поверю, что в этом дорогом месте нет бани. Не огорчай дядю». Девушка еще больше округлила глаза. Даже рот открыла, взирая на крупного, высокого бородатого мужчину снизу вверх. Начала все узнавать. Ей повезло, престиж родины был спасен, банька нашлась. Она объясняла, как найти банный комплекс, а в это время Всеволод, умывшись холодной водой и переодевшись в демократичные джинсы и футболку, спустился в холл. «Так и быстро принеси мне 2 бутылки водки из бара». «А закуска?» «Травками закусим. Закуски для слабаков. И на ночь есть вредно. Это я как врач говорю». «Ага». Администратор сама вошла в азарт, бросив свой пост, понеслась к бару, а Медведев набрал Варваре сообщение. «Планы изменились. Через час у бани номер 3. Интеллигенция будет в легком дурмане». Все понимающая и ждущая своего звездного часа Варвара ответила коротко. «Ок». Жизнь начинала играть другими красками. Она сама еще не знала, зачем ей это все надо. Но точно было надо. Да и потом побывать в командировке и не закрутить роман с красавчиком не из их сферы деятельности. Это будет позором для молодой, в полном соку и расцвете лет женщины из провинции. Что потом Варвара будет рассказывать подружкам у подъезда, когда ей исполнится 80? «Готов?» «Готов. Тогда пошли. Здесь сказали, недалеко». «А это зачем?» Всеволод указал на 2 запотевшие бутылки водки. «Да, ты прав. Водка без пива — деньги на ветер. Ты хочешь пива?» «Нет, я не хочу алкоголя вообще. Мужские разговоры не ведутся под лимонад. Идем, нас уже ждут. Или ты, Георгиевич, сдал назад?» «Что? Слабо говорю». Медведев заметил, как взгляд Севы потемнел, как он вскинул голову, выпятив грудь вперед. «Да, да, вот твое слабое место. На слабо тебя не раз брали в детстве, а сейчас ты решил, что это в прошлом, но нифига подобного. Как бы там сказали психологи, которых зря нет на этом конгрессе, мол, все наши страхи и комплексы из детства, и во всем виновато то окружение». «Мне не слабо, как вы говорите. Я готов к бане и разговорам по-мужски». «Ок, тогда пошли». Ох, чувствовал Медведев, ночка будет веселой. На небе сверкали яркие звезды, вдоль дорожек горели фонари. Душа просила размаха. Нет, все-таки хорошо, что он согласился поехать на конгресс. Так много интересного узнал, столько всего невероятного произошло. А сколько еще впереди? Да, Медведев и не представлял, сколько всего у него впереди. И невероятного, и грустного, и острого. «Да ответь ты, черт тебя дери! Ответь!» Элина звонила Стравинскому, но он не отвечал. Она бы набрала Тимофею, но его номер она давно удалила, еще весной, когда была зла и ненавидела его за все, чего он не сделал. Что странно, Всеволод не отвечал. А ведь он никогда не выпускает телефон из рук. И это могло означать только одно. Медведев его убил. Надо было бежать, звать на помощь, искать мужчин. Но Элина словно вросла ногами в пол, не могла сдвинуться с места. Что это было за ступор, она еще не поняла. Когда зазвонил мобильный, девушка чуть не выронила его из рук. Но это был всего лишь папа. «Элина, нам необходимо серьезно поговорить».